Глава 10. Ильдар. Сам не знаю, зачем участвую во всем этом, зачем тогда остался с ней в больнице, вместо того, чтобы отдать ее врачам и поехать к родителям, как и обещал. Наверное, мне просто стало жаль бедную девушку, попавшую в аварию. А когда увидел, что она одета только в тонкую шелковую пижамку и на ней не было даже обуви, что-то внутри дернулось, напряглось. И это что-то до сих пор не отпустило, как будто Алиса схватила это нечто своими тонкими изящными пальцами и изо всех сил держится, чтобы я не бросил ее. Я быстро узнал, кто она такая. Ее снимок мелькал на всех интернет-ресурсах и во всех газетах, когда объявили о ее помолвке с Павлом Подалеко. Я тогда еще удивлялся, что такая милая, нежная девочка делает рядом с таким пронырой, как этот Подоляк. Мало того, что он прожигатель жизни, но еще и не самый чистый на руку. Около года назад семья Подоляк оказалась на грани банкротства. Отец говорил, что ни глава семьи, ни его сын не могут удержать в руках то, что оставил дед Павла после своей смерти. Папа тогда прогнозировал, что в течение пары лет их империя пойдет с молотка. Ее просто распродадут по кускам. Все ждали, что так и случится. Только вот через некоторое время было объявлено о помолвке Павла с дочкой Федора Коваля, еще одного наследника империи. И тоже не совсем успешного, потому что миллиарды его семьи таяли на глазах. Мы тогда с папой пришли к выводу, что слиянием капиталов эти две семьи пытаются заделать брешь в тонущем корабле. «Наблюдай, Ильдар, и делай выводы», – сказал тогда отец. «Как легко полученные капиталы просто спускать? И как потом, может быть, поздно все возвращать?» Поэтому я и учу тебя всегда приумножать и тратить с умом, чтобы твои дети и внуки ни в чем не нуждались. Так же, как не нуждаемся мы с тобой, и не нуждался твой дедушка». Он был прав. Коваль и Подоляк изо всех сил спасали собственные империи, сливая капиталы и объединяя компании в корпорации. Только вот фондовый рынок беспощаден, и цены их акций до сих пор стремятся к нулю, поднявшись за этот год всего пару раз, и то незначительно. Но вот чего я никогда не ожидал, так это того, что и внутри этих семейств все не так просто. Не знаю, что там произошло у Алисы с ее семьей, что она была вынуждена выскочить босиком в мороз, но явно скелеты двух семейств полезли наружу. Сейчас она лежит в гостевой спальне моего дома и смотрит на меня огромными голубыми глазами, в которых отражается нечеловеческий страх. Мне хочется расспросить ее о произошедшем и чего она так боится. Но мы, по сути, чужие друг другу люди. Я даже хотел позвонить ее отцу и сказать, что Алиса находится у меня, потому что не привык лезть в чужие дела. К тому же это и для меня может обернуться не самым лучшим образом, если журналисты ухватятся за новость о том, что я похитил дочь владельца одной из империй прямо из больницы. Только вот этот страх в ее глазах и заданный дрожащим голосом вопрос не позволяют мне отдать Алису на растерзание ее родственников. «Ильдар, не отдавай меня, прошу!» Дрожащим сиплым шепотом просит она и смотрит так, что пронизывает этим чистым взглядом до самой души. «Не отдам», – качаю головой, зная, что отец назовет меня дураком. «Но что я могу сделать, когда она смотрит вот так? К тому же я вижу, что нуждается в помощи. Как я могу отдать ее на растерзание этим хищникам? Как ты себя чувствуешь?» «Бывало и лучше. Ты прости, что я доставила столько неудобств. Я не знала, к кому еще обратиться». Я киваю, задумчиво глядя на бледную Алису. «Возможно, я не имею права задавать вопросы, но, с другой стороны, она в моем доме, и я должен понимать, с проблемой какого масштаба имею дело». «Алиса, ты прости, что лезу не в свое дело, но мне нужно знать, что произошло». «Конечно». Отвечает она и сглатывает. «Ты имеешь на это полное право. Я в твоем доме, и ты спас меня». Она ненадолго прикрывает глаза и делает глубокий вдох. Я смотрю за тем, как она облизывает пересохшие губы и, набрав воздуха в легкие, говорит. «Мой жених изменил мне с моей сестрой». «Оу», произношу и тру затылок. «Это очень личное. Я не привык говорить на такие темы с чужими людьми и даже не знаю, что на такое ответить. В смысле, я узнала, что у них роман. В ту ночь, когда попала в аварию, я застала их. Оказалось, что их роман длится дольше, чем наши с ним отношения». «Почему он тогда не женится на ней?» Нахмурившись, спрашиваю я. А потом вспоминаю кое-что, что вполне объясняет все это. «Не знаю», — отвечает хрипло Алиса. «Папа сказал, что свадьба состоится, несмотря ни на что. Поэтому я и попросила тебя помочь мне». «Я знаю», — отзываюсь. «Что именно?» Алиса открывает глаза и, слегка нахмурившись, смотрит на меня. «Знаю, почему твой отец не выдает твою сестру замуж за подалека». «Правда?» – спрашивает она громче. От этого хрипотца усиливается. «Алиса, тебе вообще лучше молчать сейчас. Врач сказал, нельзя разговаривать. По крайней мере, не в полный голос. Ильдар, скажи, почему меня отдают за него замуж? Почему жертвуют мной? Это из-за бизнеса, да?» Внезапно меня охватывает сумасшедшее и совершенно неуместное желание взять эту девочку на руки, заключить в объятия и скрыть от всего мира. Защитить от стервятников, которые со всех сторон налетели на нее, и каждый норовит отщипнуть кусок, а то и вырвать с мясом. Я осознаю, что если она выйдет замуж за подалека, через пару лет от милой девушки с искринками в глазах не останется и следа, только бледная тень горящей жаждой жизни Алисы. Она превратится в ту самую степфордскую жену, у которой не будет ни свободы, ни собственного мнения. И мне так адски хочется оградить ее от этого. Хотя я не имею в сущности права, но все же... «Ильдар», – вырывает Алиса меня из задумчивости. «Почему мои родители не хотят выдать Лану замуж за Павла?»